Глава 23. Журбина нависла над соседним столом, упершись в него руками, победно скалилась и ждала капитуляции. А я страдал от неудобного стула без мягкой сидушки и подлокотников, размышлял, где бы раздобыть нормальное офисное кресло, и перебирал в уме варианты устранения не ведь что возомнившей о себе начальницы. На сбор компромата нет времени. Рассказать о заговоре Курбанову тоже не вариант. Слив информации, судя по царившей на утренней оперативке атмосфере, и без меня случился. Да и не поможет это заткнуть рот Журбиной. Ввязываться с ней в открытое противостояние сейчас, в преддверии рассмотрения компетентными органами вопроса моего выезда за границу, можно сразу попрощаться с положительной характеристикой, ведь Журбина останется единственной из руководства, если Курбанова сместят. К тому же та злополучная бутылка летела в сторону Шафирова, и мне бы не хотелось, чтобы до него дошла компрометирующая меня версия событий. Выходило, что обычные методы ведения офисных войн мне не подходят. Значит, будем блефовать и смещать акценты. Поняв, что пауза затянулась, я снял телефонную трубку, накрутил от балды номер на аппарате и попросил соединить меня с Шафировым. «Валерий Муратович, могу я к вам сегодня подъехать?» Проблемка нарисовалась. При этих словах я досадливо посмотрел на Журбину. «Понял, 4 часа буду». «Если ты попробуешь мне навредить, я не буду молчать и всем все расскажу». Пошла в атаку начальница. Она выпрямилась, дернула плечами и обдала меня убийственным взглядом. «Расскажешь, что ради карьеры шагаешь по головам коллег?» — ухмыльнулся я. Сперва дискредитировала Кривощекова с Левашовым и заняла место последнего. Сейчас пытаешься то же самое проделать с Курбановым, но уже через Акимову. Кстати, что ты для нее приготовила? Она случайно оставит незатушенный окурок в пепельнице и устроит в отделе пожар? А дальше, когда Курбанова снимут, а Акимову уволят, ты за Головачева возьмешься. «Что за бред ты несешь?» Ее гордый и независимый вид потускнел, мышцы лица свело судорогой. «Куи продест», — парировал я, — «ищи, кому выгодно. Только ты получила выгоду от устранения с должности Левашова. Это ты выкинул ту бутылку, это ты подставил Кривощекова. Без мотива нет преступления. А у меня как раз мотива-то и не было. Я Кривощекова в тот день в первый раз увидел. А вот у тебя был. Тебе нужно было место зама, и ты заполучила его, провернув ту комбинацию. Теперь-то я это понимаю». «Это неправда», — выкрикнула Журбина. «Мы же тогда втроем с тобой и Ксюшей в моем кабинете чай пили, и я никуда из кабинета не выходила. Чего я и добивался». Позабыв о наступлении, начальница ушла в оборону. «Зато я выходил. И что ты делала в то время, когда я был в туалете, я не видел. Я была с Ксюшей, и она это подтвердит». «Не сомневаюсь», — рассмеялся я, дискредитируя ее алиби. «Я бы тоже тебя не сдал». «Но ты заигралась. Уверовала, что раз одного зама удалось подвинуть, то и со вторым получится. Мне плевать на Курбанова. Мне все равно, кто займет его должность. Но ты решила втянуть в свои интриги меня, причем с помощью угроз. Я очень не люблю, когда мне угрожают». «Альберт, ты ошибаешься. Я не кидала ту бутылку». Журбину проняла моя аргументация, а от моего все понимающего взгляда она побледнела. «Это уже не важно. Ты меня разозлила». «Чего ты хочешь?» Она сглотнула и рухнула на место Мамонтова. Немного полюбовавшись видом поверженного противника, я ответил. «Спокойно работать хочу. Мне не нужно, чтобы отдел лихорадило, чтобы приезжали проверяющие, совали везде свой нос, дергали и задавали вопросы. Не хочу бесконечно торчать на комсомольских собраниях. Не хочу вести задушевные беседы с замполитом. У меня нет на весь этот маразм времени, так что поумерь свой карьерный зуд». «Ты все неправильно понял. Мне не нужно место Курбанова», — принялась она оправдываться, но я ее перебил. Да тебе самой невыгодно, чтобы отдел в ближайшее время трясло от потрясений. Теперь ты полноценный руководитель и отвечаешь за работу следственного отдела в полном объеме. Понизятся показатели, и тебя снимут, как не справляющуюся со своими обязанностями». «Да с чего они понизятся?» — непонятливо взмахнула она руками. «Потому что климат в коллективе испортится», — наставительно ответил я. «Вместо того, чтобы дела расследовать, народ только и будет, что воевать на той стороне, которую выберет. А нейтралы поспешат перевестись в другие подразделения подальше от того дурдома, что здесь начнется. В общем, сворачивай свою подрывную деятельность и сообщницу свою. Уйми. Ни к чему нам сейчас привлекать к себе внимание». «Как ты не понимаешь? Такой шанс избавиться от Курбанова больше может не представиться». Журбина продолжила гнуть свою линию. «Это ты не понимаешь», — мысленно сплюнул я. «Нам сейчас, пока Головачев на больничном, надо сидеть тихо и не устраивать внутренних разборок. Как думаешь, что произойдет после того, как Курбанова снимут из-за жалоб коллектива? Вместо него назначат Акимову», — победно заявила Журбина. Не совладав с собой, я закатил глаза, реагируя на странную логику оппонента. «Если Курбанова снимут, то откроются две вакансии. Первого зама и в Рио начальника следствия», — принялся я ей разжевывать как неразумный. «Целых две вкусные вакансии, на которые облизываются старшие следователи городского управления. И где в этом раскладе Акимова?» «Но она тоже старший следователь», — на первый взгляд верно заметила Журбина. «Вот только есть нюансы. Их я и озвучил». «Это не важно. Важно то, что нет Головачева. Твою Акимову просто некому будет продвигать». «Теперь дошло?» «Город воспользуется ситуацией и расставит на освободившиеся места своих людей. Ты правда хочешь поменять Курбанова на чужаков, от которых неизвестно, чего ждать?» Журбина соскочила с места и начала вышагивать по кабинету. «Шафиров», — она резко остановилась, — «у тебя же с ним хорошие отношения». «Даже с помощью Шафирова мне пока не занять место первого зама. Стаж не позволяет», — издевательским тоном произнес я совсем не то, что хотели от меня услышать. «При чем здесь ты?» — ожидаемо вспылила начальница. «А ты думаешь, что я буду его просить за кого-то другого?» — заржал я. «Люда, ты ведь не наивная девочка. Должна понимать, что просить я буду только за себя. Он мне не отец родной, чтобы выполнять все мои хотелки. Лимит у меня ограничен». «Говорят, ты сын его боевого товарища», — огорошила она меня бродившими по городу слухами. Не зная, что на это ответить, я промолчал, а Журбина поостереглась лезть с расспросами. Разговор заглох. «Ладно, мне в госпиталь надо ехать. Швы снимать». Я первым нарушил молчание. Журбина неуверенно покосилась на дверь, словно еще не все намеченное сделала. «Так ты мне веришь, что это не я в Шафирова бутылку кинула?» — осторожно спросила она. «Верю». «И ты не будешь ему рассказывать о своих подозрениях?» «Не буду», — пообещал я. Рада, что все разрешилось. Журбина растянула губы в улыбке. Вышло криво. «Я тоже рад», — скопировал я ее мимику. «Ладно, я тогда пойду». Захватив с собой свой рапорт, она, наконец, вышла из моего кабинета, и я устало растекся по неудобному стулу. Он опасно заскрипел подо мной, и я переместился в кресло, где было удобнее размышлять. Вроде бы мне удалось убедить Журбину отсрочить крестовый поход против Курбанова до возвращения Головачева. Ни к чему мне сейчас разборки на весь город, а тем более новое руководство, которому опять придется искать подходы. Сложившаяся расстановка меня вполне устраивает. Курбанов предсказуем. Журбина, управляемо, вполне приемлемые условия для того, чтобы спокойно доработать. Надеюсь, недолго осталось. Ждать уже терпения не хватает, а неуверенность в том, что все получится, просто изматывает. Из-за постоянного напряжения мечтаю лишь об одном, чтобы скорее все закончилось. «Здорово!» Вместе с морозным воздухом в кабинет ворвался Мамонтов. «Машина на ходу!» Выпалив новость, он начал раздеваться. «Это хорошо. До госпиталя подбросишь?» «Подброшу». Пуговицы, что Семен успел расстегнуть, пришлось ему обратно застегивать. «Мне Шафиров велел тебя одного никуда не отпускать». «Сперва на рынок заедем, фрукты купим». Подкорректировал я маршрут, никак не отреагировав на слова Мамонтова. «Зачем нам фрукты?» «Фрукты не нам, а Головачеву. Мы же в госпиталь едем. Вот заодно и передадим», — пояснил я, натягивая пуховик. Вышли в коридор и синхронно затормозили. В кабинете Журбиной громко ругались. «С кем-то она?» — прислушался к доносившимся из-за двери голосам Мамонтов. «С Акимовой. Не смог я совладать с довольной ухмылкой». В отличие от сгоревшей копейки, москвич имел непрезентабельный вид даже для этого времени. Ржавые пятна по всему кузову, вспузырившаяся краска, неродная дверь с водительской стороны. «Зато на колесах», — подытожил Мамонтов проявившиеся на моем лице мысли, когда я увидел это транспортное средство непредставительского класса. Снятие швов — процедура малоприятная, даже произнесенная бархатным голосом. «Потерпи немного, красавчика, и получишь поцелуй», не уменьшило болезненные ощущения. Но некая заинтересованность у меня все же возникла. Ведь пользовала меня именно та фигуристая медсестра в тесном халатике, которая скрашивала мое пребывание в госпитале в сентябре. Наложив свежую повязку, она полюбовалась делом своих рук и предложила как-нибудь встретиться за пределами медучреждения. «Увы, не могу». «Женюсь», — сокрушенно признался я. «На той девушке, что тебя навещала?» — похвасталась медсестра своей памятью. «На той». Я повинно склонил голову и попрощался. Навещать Головачева я не рискнул, побоялся своим видом нивелировать результаты его лечения, но крупные красные яблоки в авоське передал. Пусть жует, насыщается витаминами. По возвращении в отдел застали там тишину. Загадочную, из-за кусков штукатурки на полу в нашем закутке, словно кто-то, будучи в душевном раздрае, сильно хлопнул дверью. Похрустев подошвами по строительному мусору, мы поспешили скрыться в кабинете. Встречаться с источником разрушений совершенно не хотелось. К тому же нам было чем заняться. Наш сейф хранил стопки уголовных дел, возбужденных по интересным статьям на любой вкус. Бери и расследуй. Этим мы и развлекались с перерывом на обед до 3 часов. Воспользовавшись тем, что Мамонтов ненадолго отлучился, я подвинул к себе телефон и набрал домашний номер Митрошина. В этот раз по-настоящему, не как утром, когда изображал разговор с Шафировым. Как я и рассчитывал, Алина уже вернулась с учебы. Узнав ее голос, я вкрадчиво произнес: «Ты можешь привезти мне мои вещи к 4 часам в столовую на Мира? Это очень важно», — добавил я со значением, лишая девушку возможности отказаться. «Хорошо», — нехотя согласилась Алина. «И паспорт с собой захвати». «Зачем?» — удивилась она. «Не телефонный разговор. При встрече узнаешь». Заинтриговал я ее. Теперь не соскочит. Когда нет времени на традиционные ухаживания, придется действовать нахрапом. «Ты куда?» Мамонтов вернулся и застал меня перед зеркалом. Я как раз морщась натягивал шапку на забинтованную голову. «В ЗАГС. Заявление на регистрацию брака подавать». «Помирились, что ли?» «Помиримся», убежденно пообещал я. «А отложить нельзя? За тобой же охота идет. Сперва с Цепиловым закончи, а потом уже и женись, сколько влезет. После Цепилова еще кто-нибудь появится, и так до бесконечности», — отмахнулся я от предложения. «Это да», — согласился со мной Мамонтов, «так можно до старости бобылем проходить. Но одного я тебя даже в ЗАГС не отпущу, у меня приказ», — безапелляционно заявил он. «Да я не против. Не стал я отказываться от личного транспорта». Хоть наш потрепанный москвич и не вызывал доверия, но и в этот раз доехали мы без эксцессов. Ничего по дороге не отвалилось и не заглохло. Вот здесь останови». «ЗАГС дальше», — подсказал Семен, но тормозить начал. «Девушка меня возле столовой будет ждать». «Цветы забыли купить», — посетовал Мамонтов. «Цветы в сегодняшний сценарий не вписываются», — отрезал я и выбрался из автомобиля, так как увидел идущую по тротуару Алину. Она была в той же светло-желтой дубленке и белой шапке из песца, как в тот день, когда дала мне отворот-поворот. «Привет. Все здесь?» — кивнул я на матерчатую сумку в ее руках. Комплименты тоже в сценарии прописаны не были. Исключительно разговоры по делу, чтобы дезориентировать потенциальную невесту, а в это время провернуть задуманное. «Да, все здесь». Она передала мне свою ношу. «Паспорт взяла?» «Взяла». «Тогда пошли». Я подхватил девушку под локоть и повел ее дальше по тротуару. Нужное здание было третьим от столовой. «Куда мы идем?» Алина попыталась затормозить. «Увидишь». Мягко пресек я ее попытку. «ЗАГС?» — прочитала она вывеску, когда мы поднялись по широкой лестнице. «Зачем нам в ЗАГС?» Этот вопрос она задала уже внутри здания, куда я, не снижая заданного темпа, ее провел. «Молодой человек, в помещении головной убор, положено снимать», — сделала мне замечание, судя по темно-серому халату и швабре в руках, уборщица. Я послушно стянул шапку и сунул ее в карман. «Что у тебя с головой?» Все-таки заставила меня остановиться Алина. Она впилась испуганным взглядом в мою свеженаложенную повязку. «Это все из-за этих документов, да?» Она с опаской покосилась на сумку. «Все обошлось». Я слабо улыбнулся. «А теперь давай сделаем то, зачем сюда пришли». Вновь подхватив девушку под локоток, я вывел ее из холла в коридор. Небольшая очередь из пар возле одной из дверей подсказала правильность выбранного направления. «Кто последний?» «За нами будете», — отозвалась брюнетка в объемной енотовой шубе с прической каре и родинкой над верхней губой. Ее спутник тоже выделялся из толпы. Был одет в модные западные шмотки, вельветовую куртку на меху, подобную мне сватал барыга Костик, бордовый махеровый шарф, статусные здесь джинсы и ботинки на высокой подошве. Смотрел модник на меня оценивающе и что-то про себя прикидывал. «Это ведь пуховик?» — ткнул он в мою сторону пальцем. «Зачем ты меня сюда притащил?» Не дав мне поговорить о современной моде, прошипела Алина. «Заявление на регистрацию брака подать». Склонился я к ее уху. «Что?» — непонимающе похлопала она своими пушистыми ресницами. «Я не собираюсь за тебя замуж», — всполошилась потенциальная невеста, правда, шепотом, боясь привлечь к нам чужое внимание, после чего гневно прошипела. «И вообще, ты не делал мне предложения». Предвосхищая ее бегство от судьбы, я обхватил руками девушку за талию и подтянул к себе. «Намерение лучше пустых слов», — глубокомысленно изрек я. Алина в ответ на мое высказывание фыркнула и попыталась высвободиться, но как-то вяло. Ободренный этим, я продолжил сминать ее оборону. «Мы же любим друг друга. И регистрация брака — закономерный итог наших отношений. И потом. Ты же сама не дала мне сделать все по правилам. Разыграла обиду, не дала объясниться и выгнала». «Ничего я не разыгрывала. И ты первый меня выгнал», — прошептала она с негодованием. «Вот видишь, мы уже 3 месяца мучаем друг друга. Пора это прекращать». «Вот так сразу?» — засомневалась девушка. «Ну, нас же не сразу поженят. Еще месяц друг другу нервы потреплем». «Да ну тебя!» — Алина заехала мне кулачком в плечо. «Я о другом. Не торопимся ли мы?» «У нас будет целый месяц, чтобы это понять. Есть время соскочить», — успокоил я девичьи страхи, но оказалось, я ее неправильно понял. «Что?» — девушка сверкнула глазами. «Ты собрался передумать прямо перед свадьбой?» Девушка едва не задохнулась от возмущения. «Я не про себя, а про тебя», — поспешил я сгладить свой промах. «Хоть я и не особо романтичен, зато я точно знаю, чего хочу. И своих решений не меняю». Это мое пафосное заявление Алину впечатлило, и мы даже смогли вернуться в очередь. «Если даже передумаете, то купленные по спецсталонам в магазине новобрачных товары возвращать не заставят», — Заговорщически подмигнула нам девушка с игривой родинкой над губой. Значит, все же услышала наш разговор. «Ну вот видишь, везде профит», — подбодрил я свою невесту. К Митрошиным после ЗАГСа мы ехали, рассматривая эти самые талоны. «Платье свадебное, фата, туфли светлые, перчатки белые», — перечисляла вслух Алина, водя пальчиком по вкладышам книжки с изображением молодоженов. Строку с бельем из-за присутствия Мамонтова девушка скромно не озвучила. Тот заинтересованно грел уши. «Мужской костюм или ткань? Сорочка мужская белая, полуботинки мужские черные, две простыни, две наволочки, два двуспальных пододеяльника, одна скатерть, четыре полотенца». «Неплохо так», — прокомментировал наш водитель. «Ага», — согласилась с ним Алина. «Еще тут есть талон на посещение парикмахерской, проката и ателье». «Семен, ты меня не жди. Скорее всего, я здесь надолго зависну», — озвучил я свое предчувствие, когда мы припарковались возле дома теперь уже моей официальной невесты. «Тогда до завтра», — не стал он спорить, за что я был ему благодарен. Мне как-то резко стало не по себе. Начался непонятный мандраж. Подняв глаза на освещенные окна третьего этажа, я втянул в себя морозного воздуха побольше, выдохнул пар и решительно зашел в подъезд. «Мама, папа, мы с Альбертом подали заявление в ЗАГС», — с порога обрадовала родителей Алина. Я выставил перед собой купленный по дороге торт, чтобы хоть как-то подсластить горечь от приобретения такого зятя, как я.